но не способен ничего сделать, если не управляет подвижными элементами. Местные животные для этого не годятся. Они не выполняют сложных предписаний, а хтону трудно приспособиться к их нервным системам. Ему нужны элементы, имеющие рассудок. «У него два зомби», — заметил Атон. «Три. Они бессильны. У них нет... Требуется большая сосредоточенность, чтобы заставить их тела двигаться, потому что цепи менее знакомы, чем у животных. Чужды. Ему чужды элементы с волей». Атон особых эмоций не испытывал. «Какая нынче цена на элементы с волей?» «Спокойствие, здоровье», — сказала она. Атон рассмеялся. «Мои условия таковы. Я не буду убивать то, что осталось от этих здоровых и спокойных людей, если он безопасно проведет меня на поверхность». «Согласен», — сказала она. «Согласен?» Хтон не верил, что все может быть так легко. «Хтон согласен?» «Да». «Прямо сейчас?» Он искал ловушку. «Отвлечь его внимание, похитить всех зомби, а затем возобновить приступы». «Мы пойдем вместе, все четверо», — внес он поправку. «Или я убью их немедленно». «На это потребуется 6 переходов», — ответила она. «Остальные не смогут уйти так далеко. Они умрут». «Угу. Я готов сократить их невзгоды». «Ты умрешь, если Хтон позовет зверя и раскрепостит его душу». «Политика силы. Этот компьютер быстро обучается». Мог ли он привести сюда химеру, или это был обман? Атону в голову пришла еще одна мысль. «Если Хтон может повелевать зверями, проблема решена. Пусть он призовет кого-нибудь, на ком можно ездить». Переговоры продолжились. Но вскоре Атон уже восседал на спине огромной камнеедки, упершись коленями в мягкие чешуйки на ее боках, ухватив руками за толстые шейные складки. Ящерице с всадником приходилось передвигаться на всех четырех лапах, но крепкое животное легко везло его на себе. Остальные расселись сходным образом. Началось долгое путешествие, оцениваемое при таком способе передвижения всего в 2 перехода. Это был легкий поход. Камнеедки неслись быстрым аллюром. Громадные псевдорептилии, освобожденные на этот раз от непосредственного управления Хтона, делали добрых 15 километров в час. Они мчались по лабиринту однообразных серых пещер. Атон понимал, что в одиночку он ни за что не нашел бы пути отсюда. Глаза его начали слипаться, но уснуть он не смел. Он боялся, проснувшись, обнаружить, что зомби исчезли. Странный поворот судьбы, сделавший этих обременительных полулюдей такими ценными. Однако здравый смысл подсказывал ему, что поймать зомби практически невозможно, если их скакуны уклонятся в сторону. Они потеряются в несколько секунд, а Хтон оглушит свое домашнее животное и предотвратит погоню. Если заложники пропадут, ни о какой сделке говорить не придется».